Глава восьмая. Он понимал, что любовь к музыке Баха объединяет их с отцом. Однако его самого привлекали лишь светские произведения. Его Бах — это был Бах вариации Гольдберга, сюит и партит, музыкального приношения, концертов. В детстве вместе с родителями он ходил слушать «Страсти по Матфею» и «Рождественскую ораторию», помнится, оба раза изнывал от скуки, и пришел к выводу, что духовные произведения Баха ему чужды. Если бы матеты не оказались в программе концерта, а концерт не пришелся кстати для поездки с отцом, ему и в голову не пришло бы слушать матеты. Но теперь в церкви эта музыка его захватила. Слов он не разбирал, а так как не хотел отвлекаться от музыки, то не стал заглядывать в программу, где были напечатаны тексты. Он хотел сполна изведать сладость этой музыки. Сладость? Раньше это не приходило ему на ум, когда он размышлял о Бахе. Да и вообще, разве сладость должна ассоциироваться с Бахом? Нет. Однако то, что он ощущал, было именно сладостью, иной раз саднищей, но благотворной, а в хоралах глубоко-глубоко примиряющей. Он вспомнил, что сказал отец, отвечая на вопрос, за что он любит Баха. Объявили антракт. Выйдя из церкви, они постояли на улице. Вокруг шла обычная суетливая жизнь воскресного летнего вечера. Туристы бродили по площади, сидели за столиками возле кафе и пивных. Дети бегали вокруг фонтана, пахло жареными сосисками. Воздух звенел от возгласов, шума и крика. Мир церкви и мир вне церкви разительно отличались. Более резкого противоречия было не найти. Но оно не смущало. Даже с этим противоречием примирил его Бах. И опять они ни о чем не разговаривали, ни в антракте, ни когда ехали в гостиницу. А вот за ужином язык у отца развязался. Он говорил о мотетах Баха, об их значении в церемониях венчания и похорон, о том, как их исполняли сначала с оркестром и только начиная с XIX века акапелла. Наконец, о месте, которое матеты занимают в репертуаре хора церкви святого Фомы, что в Лейпциге. После ужина отец предложил пройтись по берегу, и они вышли в сумерках, а возвратились в темноте. «Так и не знаю я, что же ты за человек?» Отец тихонько засмеялся. «А может, знаешь, да тебе это не нравится?» В гостинице отец спросил. «В котором часу мы завтра уезжаем?» «Завтра вечером мне надо поработать дома. Хорошо бы выехать в 8. Давай позавтракаем в 7:30». «Хорошо. Доброй ночи». И опять он сидел на балконе своего номера. Вот и все. На обратном пути можно и дальше расспрашивать отца о студенческих годах или о работе. Но чего ради? Все равно ведь не узнаешь того, что хотелось бы узнать. Да и пропала у него всякая охота о чем-либо расспрашивать отца. В то же время эти дни молчания вдвоем не прошли даром. Он уже без страха думал о том, что завтра ему предстоит обратный путь, опять-таки в молчании.